и повергла собравшихся в единодушное замешательство, или, как, наверное, выразился бы доктор Усольцев, в коллективное помешательство, характерное для иных периодов истории человечества. Все ошеломленно молчали. Нигилизм нигилизмом, но не эпатаж ради эпатажа. И все решили, что у загадочный Шантрет самобытный и, может быть, поистине глубоко национальный взгляд на искусство. Ничего иного не пришло в голову самостоятельной публике. А виновник торжества? Возражать было бы еще скучнее, еще площе и глупее, чем он пишет. Он чувствовал себя нелепо, неуклюже, скверно. Так скверно, что из головы сразу, как под обухом, вылетел срок возвращения домой. Задерживаться, опаздывать в такой день было непростительно, как измена. Вымученно усмехнувшись, он сказал: «Мне сделали аванию». И, поклонившись, вышел. Нарочитой заменой расхожего «мне нанесли обиду» на редкостную аванию, Глеб Иванович не избавил себя от скверного, нелепого, неуклюжего положения в пространстве и вместо того, чтобы поторопиться домой, вялым шажком поплелся к фонтанке. Оперевшись на парапет, он долго и тупо смотрел на черную речку, меченую как желтком отблеском фонаря, и потряхивал головой, как ныряльщик, в ушах которого застала вода. Дома он застал акушерку, поджав губы, повитуха смерила взглядом обжигающей презрительности гуляку праздного. Он похолодел, у него дрогнуло под коленками. Он страшно перепугался, как бы и второго, долгожданного и желанного младенца не постигла участь первенца. Первенец родился мертвеньким. Александра Васильевна обреченно шептала: «Пусто. Пусто». Глеб Иванович, не зная, что делать, чем ее утешить, глотая слезы, хотел было затеплить лампадку. Давно порожнюю плошку затянула паутиной. Александра Васильевна повела глазами на красный угол, опять молвила: «Пусто». Но в этом повторе был уже не прежний смысл, и Глеба Ивановича прохватило лютым одиночеством Сашеньки. Нет ей прибежища, нет утешения. В отрочестве, гимназистом, он читал о мучениках веры. Сейчас сквозь слезы, холодившие скулы, видел мученицу безверия. Еще до замужества Сашенька Бараева сказала жениху, что она утратила способность веровать. Успенский не поперхнулся, и он, и она принадлежали к тому кругу, который не только не общался с Господом Богом, но и не раскланивался с Господом Богом. Одни отрекались медленно, посреди тягостных сомнений, другие рационалистически спокойно. Сашенька Бараева, вчерашняя институтка, только что получившая аттестат, утратила способность, потрясенная кончиной родного брата, совсем еще молодого человека, цветущего, полного сил. Сашенька отождествляла Всевышнего с высшей справедливостью, и потому ужасная несправедливость братниной смерти отрицала, как ей казалось, бытие Божие. Батюшка, знавший и любивший Сашеньку с самого раннего детства, печально цитировал Священное Писание: «Глупость человека извращает пути его, а сердце его негодует на Господа». Да, ее отречение было негодованием. Потом негодования не было, ибо не стало предмета негодования. «Но душа, освобожденная от веры, сиротеет», — говорил батюшка. Она тоже могла бы сослаться на Писание: «Нехорошо душе без знания». Добрый старик принялся бы объяснять, в чем тут суть. Это было бы впустую. Сашенька Бараева уже встретила на путях знания такие сочинения, как «Бюхнерову силу и материю», «Законы физики, химии, физиологии отменяли закон Божий». Не душа сиротела без знания, а мыслящая материя. Однако тайна из тайн. Несуществующая душа жаждала любви, и когда Сашенька Бараева думала о Глебе Успенском, мыслящая материя оставалась не у дел. Их свадьба ужаснула бы ревнителей обрядности. ни должного застолья, ни должного комплекта застольщиков, а время-то избрали, шут их возьми, неурочное, утреннее. В 11 часу малые компании сидели у Палкина, ничуть не обращая внимания на сварливое шарканье еще не промявшихся заспанных половых.